Глава 34. Джош. Хреновые ставки. В груди разверзлась такая боль, что дыхание перехватило. Острая, глухая, будто кто-то всадил топор прямо под ребра и провернул. Даже виски, обжигающие горло, и это проклятое шампанское, ничто не притупляет это ощущение. Ни в тот миг, когда я понял, что потерял ее, ни сейчас, когда я видел, как она уходит, решительно, не обернувшись ни разу. Я сжимаю ее кольца в кулаке так сильно, что металл впивается в ладонь. Тяжесть их кажется неестественной, чужой, от нее подкатывает тошнота. Ноги вдруг предательски дрогнули, колени подогнулись, я едва успел опуститься на холодные ступени, прежде чем рухнуть. Сижу, не двигаясь, просто пытаюсь дышать сквозь эту хлынувшую пустоту. Поднимаю голову, замечая, как Дэймон возвращается. Один. Наши взгляды сталкиваются, но в его глазах нет ни злорадства, ни даже привычной ухмылки. Там что-то гораздо тяжелее. И в этот момент я осознаю с ледяной ясностью. Все гораздо хуже, чем я мог предположить. Хуже, чем самый мрачный сценарий, который прокручивал в голове за эти минуты. Это не просто конец, это пропасть. С ней все в порядке. Выдавливаю я, поднимая руку к груди, как будто только прикосновение может снять боль. Но оно не может, потому что это не ее рука. «Нет», — отвечает Дэймон, не останавливаясь, чтобы сказать что-то еще. Он проходит мимо меня и возвращается наверх без слов. Похоже, я не единственный, кого я смог разочаровать. Не знаю, как долго я здесь сижу, но достаточно долго, чтобы на следующее утро взошло солнце, а алкоголь полностью исчез из моего организма. Я должен был бы почувствовать что-то. Хоть что-то, что не является этой огромной, зияющей дырой в моей груди, где раньше светило солнце. Но я не чувствую. Боль только усиливается с каждой секундой, пока я едва могу дышать. Мне нужно ее увидеть. Мне нужно ее найти и объяснить, почему я это сделал. А вообще, я точно знаю, почему я это сделал. Я вспоминаю момент, когда мой отец дал мне список имен, пытаясь вспомнить, что я чувствовал, но не могу. Потому что как только мои глаза остановились на ее имени, я понял, что это все закончится только одним способом. Никто другой никогда не станет моей женой. И не потому, что это было бы непрактично, а потому что она была единственным выбором, который могло сделать мое сердце. Она же моя лучшая подруга, была моей лучшей подругой. Моя ладонь раскрывается, и я смотрю на кольца, которые я выбрал для нее. Те, которые она вернула мне, и мне все равно на порезы, которые теперь остаются на моей коже. Я просто хочу, чтобы они снова были на ее пальце. Нет, она уже не просто моя лучшая подруга. И я не думаю, что когда-то была ею. Она моя жена, и мне нужно вернуть ее. Я даже не утруждаю себя переодеванием. Просто беру ключи и еду прямиком к ее дому, не обращая внимания на то, что сейчас еще 7 утра. Я не могу ждать больше, и как только я приезжаю, направляюсь к двери, чтобы постучать. Сначала я стучу сдержанно, как обычно, но через минуту, не получив ответа, стучу снова, а затем снова, пока не начинаю так сильно стучать, что сосед выходит из своей квартиры. Игнорируя его недовольные жалобы, я достаю телефон и звоню своей сестре, но ее телефон выключен, поэтому я звоню по следующему номеру. Звонок проходит всего дважды, прежде чем соединяется, как я и знал. «Гектор», — приветствую я телохранителя Мэдалин, — «где моя сестра?» «Доброе утро», — тянет он, явно привыкший к моему раздраженному тону. «Но сейчас я не в настроении для шуток». «Где она?» — спрашиваю я снова, и он тяжело вздыхает. «А как ты думаешь? Я припарковался на твоей улице. Разве ты не видел меня, когда выходил из дома?» — спрашивает он с ухмылкой, и я кидаю взгляд в небо и молча ругаюсь. «Конечно, Мэдди с Новой, а значит, Хелли тоже там. Она бы не хотела видеть никого, кроме своей лучшей подруги прошлой ночью. «Спасибо», — грубо говорю я в трубку, не оставаясь на линии, чтобы объясняться. «Нет, вместо этого я снова сажусь в машину и еду обратно по кампусу, пока не доезжаю до хоккейных домов. Как только я подъезжаю, то замечаю машину Гектора, которую я пропустил, когда уезжал, и игнорирую улыбку мужчины, проходя мимо него. Я просто подбегаю к дому и на этот раз не сдерживаюсь, стучась в дверь. Мне не до этого». «Держи свой член в штанах!» — кричит чей-то раздраженный голос, пока за дверью раздаются шаги. И когда она открывается, я вижу капитана. «Где она?» — выпаливаю я, совершенно не настроенный на разговор с ним, но парень только ухмыляется. «Если ты ищешь свою сестру, то она в моей постели. Если ищешь свою жену, она в постели моего лучшего друга». Мурлычет он, как самодовольный ублюдок, и я едва сдерживаю желание ударить его. «Нова, если ты не отойдешь, я заставлю тебя это сделать». Я не хочу угрожать ему, несмотря на то, как сильно я его ненавижу. Я знаю, что это огорчит Мэдди, но сейчас для меня важна только моя жена. «Можешь попытаться», — насмехается парень, облокотившись на дверной косяк. Как будто я для него не угроза. «Я даже позволю тебе сделать пробный удар». «Почему?» — спрашиваю я, и его откровенность удивляет меня. «Потому что я влюбился в твою сестру». Свободно признается он, и это почти заставляет меня начать ему симпатизировать, но потом снова добавляет. «А теперь она позволяет мне делать с ней несказанные вещи». «Нова, клянусь Богом!» — начинаю я, и что-то в моем лице заставляет его смягчиться. «Слушай, мне жаль, но она не хочет тебя видеть. Ты знаешь, что ты натворил, и ей нужно время, так что ты сейчас не войдешь». Он даже не стал дожидаться моего ответа. Просто захлопнул дверь перед моим носом, а затем запер ее для верности, как будто думал, что я не послушаюсь его. Я и не собирался. Но, черт возьми, он знал, что я так поступлю, поэтому мне остается лишь усесться на ступенях и ждать. Я наблюдаю, как на смену Гектору приходит другой охранник Мэдди, Джулиан. Оба смотрят на меня с настороженностью, и я напоминаю себе, что нужно поговорить с Линкольном о том, чтобы они остались или нашли работу где-то еще, когда все с моим отцом закончится. Потом я смотрю, как люди возвращаются домой с вечеринок или идут на пробежку, и все это время в моей голове крутятся только мысли о Хелли. Проходит 2 часа, прежде чем дверь открывается, и я мгновенно оборачиваюсь в надежде, но вижу только глаза моей сестры, полные грусти. «Привет. Я принесла тебе кофе. Ты, наверное, в этом нуждаешься», — мягко улыбается она. Садится рядом со мной, и я принимаю это с благодарностью. «С ней все в порядке?» — спрашиваю я отчаянно, и жалость в глазах моей сестры отвращает меня. «Нет, конечно, нет», — говорит она строго, а затем возвращает вопрос мне. «Ты в порядке?» Из меня вырывается безрадостный смех, и я отвечаю: «Нет, конечно, нет». Я делаю глоток кофе, но он не помогает избавиться от боли в голове и в сердце. «Что мне делать, Мэдди? Как мне это исправить?» Она смотрит на меня с обеспокоенным выражением лица, а потом спрашивает: «Дружбу или твой брак?» Я не отвечаю, потому что, честно говоря, не знаю, что сказать, но это не мешает ей продолжать. «Как ты мог так поступить, Джош, именно с Хелли? Она так сильно тебя любит, что готова была бы сделать для тебя все. Я имею в виду, что она настолько влюблена в тебя, что согласилась на твой глупый план». Мой взгляд встречается с ее, как только фраза обрывается, но я уже качаю головой. «Хелли не влюблена в меня», — отвечаю я быстро, слова на языке горчат, и Мэдалин фыркает. «Хелли влюблена в тебя, и ты тоже в нее. Медленно говорит она, как будто разговаривает с ребенком. «Я не влюблен в нее, Отрицаю я слишком быстро, не признавая, что я способен любить кого-либо, и она качает головой с улыбкой. «Джош, с того момента, как ты встретил ее, вы притягивались словно магниты. Я была ее лучшей подругой, но ты был ее целым миром. И ты хочешь сказать, что это не было так же и для тебя?» спрашивает она, только усиливая боль в моей груди. «Подумай об этом. Ты никогда не позволял никому сказать о ней ни слова плохого. Ты защищал ее, боролся за нее. Ты даже ввел правила на кампусе не прикасаться к ней». Я перебиваю ее. «Да, потому что я забочусь о ней, потому что она моя...» «Она твоя что?» И я лишь смотрю на нее пустым взглядом, словно баран. Когда я не отвечаю, моя сестра забирает пустую кружку из моей руки и печально улыбается мне. «Может быть, тебе стоит разобраться, чего ты хочешь, пока ты не потерял ее навсегда?» Она не ждет, чтобы я сказала что-то еще, просто ласково постукивает меня по руке, встает и уходит внутрь. Замок щелкает, словно засов на моем сердце. Я думаю обо всем, что она сказала. О том, что Хелли влюблена в меня, о том, что я в нее влюблен, и о вопросе, который она мне задала, ей приходит только один ответ. Она — все для меня. Осознание накрывает меня, словно товарняк. Я люблю ее. Я влюблен в нее. Вот откуда эта боль в груди. Это не от того, что я ранил друга. Это от того, что мое сердце трескается от мысли о том, что я могу потерять свою жену. Черт, я так безумно ее люблю, что даже не заметил этого раньше. Как, черт возьми, я собираюсь это исправить? Этот вопрос мучает меня несколько часов, пока я сижу на веранде. Мое сердце там, внутри этого здания, а когда я вижу, как Дэймон выходит из нашего дома, и за ним следуют Леви и Лэндон, я готовлюсь к их натиску. «Эй, брат, я принес тебе обед», — тихо говорит Дэймон, протягивая мне коробку с едой и напиток, и я благодарю его улыбкой. «Ты выглядишь как говно», — ухмыляется Лэндон, и я не могу не рассмеяться, снимая крышку с бутылки воды и делая глоток. «Я так себя и чувствую, брат», — отвечаю я ему честно, и все трое смотрят на меня с удивлением. «Что ты вообще здесь делаешь?» — резко спрашивает Леви, и я перевожу взгляд на него в недоумение, а Дэймон настороженно следит за ним, добавляя: «Забудь об этой сраной сделке, брат, уже надоело». «Что за херню ты несешь?» — грубо спрашиваю я, в то время как Лэндон уточняет: «Какой сделки?» Дверь за мной открывается, и я оборачиваюсь, чтобы увидеть Грея и Рейна, которые выходят посмотреть, что тут происходит. Когда я понимаю, что Хелли нет с ними, я игнорирую вопрос Лэндона и обращаю внимание на моего старого друга, который смотрит на меня с чистым презрением. «Ну, Джош, не удивляйся. Она не собиралась мириться с твоей сраной фальшью всегда». Только теперь я вижу, что парню она действительно нравится. «Лучше будь осторожен с тем, что ты говоришь, Джонс», — предупреждаю я, потому что одно неправильное слово о Хелли, и мне будет все равно, сколько лет мы дружим. Леви фыркает. «Пожалуй, мы оба знали, что рано или поздно ты все испортишь, как и твой отец». Глаза Лэндона расширяются от шока. Но именно Дэймон подходит к Леви и предупреждает его с таким тоном, как будто его слова могут убить. «Ты должен уйти. Сейчас». Из опыта я знаю, что Дэймону хватит всего одного слова, чтобы он потерял самообладание. И на этот раз я не встану у него на пути. Не с этим чертовым бредом, что льется изо рта Леви. Не с тем взглядом, которым он смотрит на меня, как на кого-то, кого он презирает. Я сверлю его глазами, бросая вызов сказать хоть одно слово, направленное в мой адрес, но его взгляд уходит к Дэймону, как будто я для него пустое место. «Я даже не буду говорить про твоего отца, Форбс. Отец Джоша может быть и кусок говна, но твой — ёбаный убийца». Удар прилетает еще до того, как он успевает договорить. К Кулак двигается так быстро, что никто из нас не замечает его, пока не становится слишком поздно. Но Дэймон даже не сдвинулся с места. Когда я поворачиваю голову, то вижу, как Арчер смотрит на Леви, все его тело дрожит от ярости, и он шипит. «Убирайся из моего дома, или единственным убийцей тут буду я!» Все мы замерли на месте, глядя на Арчера в полном шоке, прежде чем Леви делает самое разумное за сегодня — отступает. Когда я снова обращаю внимание на Дэймона, он смотрит на Арчера с выражением, которое я никогда не видел. И только теперь я понимаю, что имела в виду Хелли, когда говорила, что их динамика интересна. Теперь я думаю, что это гораздо более интересно, чем мы все могли осознать. Что за хрень тут происходит? Нуа выходит на веранду, быстро осматривая нас всех. И когда его взгляд останавливается на его лучшем друге, он выглядит совершенно озадаченным. «Джош, ты все еще здесь?» — спрашивает Мэдди, выходя на улицу, чтобы присоединиться к нему. И по взглядам всех присутствующих я понимаю, что они не имеют понятия, что здесь происходит. Я открываю рот, чтобы заговорить, но телефонный звонок прерывает всю напряженность. И когда я вытаскиваю гаджет из кармана, то вижу имя мамы на экране. Я отправляю звонок на автоответчик, и только теперь замечаю несколько пропущенных сообщений и звонков от нее и бабушки, что приводит меня к одному выводу. Мэр наконец-то повержен. Я бросаю взгляд на Мэдди и говорю: «Отца арестовали». Шок охватывает моих товарищей по команде, но сестра просто смотрит на меня с облегчением. Наконец-то это свершилось. Теперь, когда никто из моих товарищей не успевает ничего сказать, я добавляю: «Мой отец — лжец, коррумпированное говно, которое пыталось заставить Мэдди выйти замуж по расчету. Я разрушил его планы, но отец заставил меня занять ее место. Мне сказали, что я должен выбрать жену, и Хелли была в списке одобренных кандидатур. Я выбрал ее, потому что она была моей подругой, и я знал, что мне нужен был союзник, чтобы растоптать отца». Рейн, Грей и Лэндон смотрят на меня, как на сумасшедшего. Но Мэдди, Нова и Дэймон уже знают все эти факты, поэтому я добавляю: «Я понял, что безумно влюблен в свою фиктивную жену, и мне чертовски нужно все исправить, так что я не уеду отсюда, пока не увижу ее». Я ожидаю какого-то противодействия, может, злобные тирады о том, что то, что я сделал, неправильно, но я не ожидаю, что Грей вздохнет и злость исчезнет с его лица, как Рейн начнет смеяться. «Я знал это», — хвастается Рейн, запрыгнув на спину другу и стуча ему кулаком по голове. Я перевожу взгляд между ними в недоумении, прежде чем Грей вздыхает. «Рейн поспорил со мной, что твой брак — это фальшивка, а я спорил, что он настоящий». Если бы в моей груди не горела боль, я бы, наверное, рассмеялся, но вместо этого отвечаю: «Тогда, думаю, мы все проиграли, потому что мой брак может быть ерундой, но это было самое настоящее чувство, которое я когда-либо испытывал». Все смотрят на меня в оцепенении, пока Нова не толкает Мэдди. «Ты слышала своего брата? Иди и приведи его жену. Этот человек влюблен». К моему удивлению, она разворачивается и заходит обратно в дом. «Хм, наверное, Нова Даркмор не так уж и плох. Черт, мне нравится смотреть, как она уходит от меня», — вожделенно произносит парень, поправляя свои шорты. «А, забейте, он придурок».